Глава 16. «Чего молчишь?» — напустилась Матильда. «А что тут скажешь?» — развела руками. «Я не знала, что он вернулся. Подобрала его одежду и прошла по купальне, чтобы посмотреть, не надо ли что прибрать. А он вдруг заговорил со мной. Я с испугу бросилась на выход, но поскользнулась и упала в бассейн». «Обалдеть!» — Алиса шлепнула себя по лицу раскрытой ладонью. «Действительно, обалдеть!» — поддакнула Матильда. «Слугам не положено заходить в хозяйские покои, когда в них кто-то находится». «Я не знала!» «Это верно», — согласилась она. «Лорд Стивен не ругал тебя?» «Нет», — покачала головой. «Ну, тогда хорошо», — закивала Матильда. «В другой раз всегда смотри, у себя он или нет». «А как можно понять это? Пусть пояснит, таблички на дверях не беспокоить не было». «Если хозяева дома, то заходить в их комнаты нельзя». «Ну вот сейчас он вернулся, а я не знала». «Заходя, всегда позови, чтобы убедиться, что никого нет». «Это как же нужно орать, чтобы от входной двери докричаться до купальни? Ведь там сначала гостиная, потом спальня, и уж потом только купальня. Ладно, разберусь как-то. Впрочем, если на то пошло, то мне нужно, наоборот, почаще сталкиваться с ним». Подумав о Стивене, ощутила в груди приятное щемление. «Ну вот, этого еще не хватает. Что еще за щемление? Чур меня, чур!» Не желая больше обсуждать свое купание, я молча дочистила картошку, слушая разговоры слуг. Хохотушка Алиса рассказывала о своем женихе, что навещает ее каждую неделю, когда она берет выходной. Я хотела спросить, приходит ли он сюда, или она на выходной куда-то уезжает, но тут же решила не лезть в ее монолог, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Скоро я и так узнаю, что тут происходит. Заодно поняла, что у меня тоже будут выходные дни. Хорошо, если можно их проводить здесь, а если уезжать нужно домой. Впрочем, если дом далеко, то весь выходной уйдет на дорогу, так что буду говорить, что живу очень далеко, от того не поеду. Надеюсь, у них тут нет порталов. А то мало ли, Роберт же умудряется шнырять туда-сюда, так отчего бы слугам тоже не иметь портал в свой дом. Закончив, пустое ведро из-под картошки поставила под стол, а тазик с чищенной — на стол. «Матильда, чем вам помочь еще? Надо было занять руки, чтобы как-то отвлечься от утреннего приключения в купальне». «На кухне управимся сами, а ты пойди притри пыль в центральном зале. Не забудь смахнуть ее с картины из каждого завитка мебели». «Конечно», — кивнула я. «Надо же картины тоже каждый день протирать. Подобное мне бы и в голову не пришло». «Держи метелочку», — протянула она. Взяв ее, я пошла в зал. Во мне боролись одновременно два противоречивых чувства — желание увидеть Стивена и боязнь встречи с ним. «Ох, снова я думаю о нем. Нет, не буду. Нужно целиком отдаться работе». Мне очень нравился центральный зал. Просторный, светлый, красивый. Сквозь окна и высокий прозрачный купол лился свет. Посредине раскинулся фонтан из белого мрамора, а вокруг плелись алые розы. Они так пахли, что аж голова шла кругом. Центральная лестница расположилась напротив парадной двери, и фонтан был между ними. Стараясь сосредоточиться на уборке, я принялась смахивать пыль со всех завитушек мебели. Надо заметить, что завитушек было много, так что тут работы непочатый край. Впрочем, не настолько уж тут пыльно, чтобы нужно было срочно прибраться. Но раз сказано смахнуть пыль, сделаю это. «Как погляжу, вы вся в заботах, Катерина Камила», — услышала я голос Стивена и резко развернулась. На лестнице стоял мой ненаглядный дракон и смотрел на меня. Одет с иголочки, будто куда-то собрался уходить. «А вы уходите?» — ощутила огорчение, что его не будет дома. «Нет, сегодня никуда не собирался». Он пошел вниз по лестнице. «С чего вы взяли, что я ухожу?» «Одетый очень элегантно». «Я всегда так хожу дома». «Да уж, я в своем платьишке служанки рядом блекло буду смотреться». Он подошел ко мне. «Это вам». Он надел мне через голову цепь с крупной подвеской изумительной работы. Витиеватая, усыпанная драгоценными камнями, она блестела и переливалась. «Ой, ну что вы!» — я попыталась снять цепь. «Это слишком дорогой подарок». «А что, разве я не могу сделать такой подарок красивой девушке?» Я чуть было не ляпнула, что служанке он точно не должен делать никаких подарков, но тут вовремя вспомнила, что я здесь не для того, чтобы прибирать в доме, а чтобы кокетничать со Стивеном. Только уместно ли с моей стороны принять такой подарок? Все же кулон был драгоценным, да и цепь золотая. «Сделайте мне приятное. Не отказывайтесь от безделицы». «Спасибо большое», — поблагодарила я, разглядывая массивное украшение. Тут же пришло в голову, как станут судачить слуги, когда увидят на мне такое дорогое украшение. Наверняка решат, что получила я его за нечто интимное, что могло случиться у нас со Стивеном в купальне. Впрочем, а что тут можно было подумать еще?